Еврипид и Хирилла. Еврипид около 480-406 до нашей эры, древнегреческий поэт-драматург. Обобщал ли Пиндар свое чувство к Корине иными словами? Стал ли он женоненавистником или, по крайней мере, хулителем слабого пола, неизвестно. Но другой великий поэт древности, Еврипид, им сделался. Из-за неблагоприятных условий семейной обстановки жизнь его превратилась в сплошную драму. Один из величайших представителей древней трагедии, о котором Фукидид сказал, что могилой ему служит вся Греция, а отечеством Афины и вся Эллада, пользовался большим почетом как поэт и гражданин, но был очень несчастлив у себя дома. Обладая угрюмым, молчаливым характером, он любил уединение, чуждался веселья, и, конечно, не ему было пленять сердца прекрасных современниц. Этим, может быть, и объясняется то, что первая его жена, Хирилла, стала ему изменять. Он развелся с ней, несмотря на то, что у них было два сына. Судя по всему, это была легкомысленная женщина, не брезгавшая даже рабом Еврипида. Измена любимой женщины не могла не повлиять на мировоззрение великого поэта, и он выразил свои горькие чувства в драме «Ипполит», в которой нападает на женщин и устами своего героя высказывает такие мысли: «О, Зевс, ты омрачил счастье людей тем, что произвел на свет женщину. Если бы ты хотел поддержать род человеческий, то должен был бы устроить так, чтобы мы не были обязаны женщинам своей жизнью. Мы, смертные, могли бы приносить в твои храмы медь или железо или золото и взамен получать детей из рук божества, каждый сообразно со своим приношением, и эти дети вырастали бы в доме отца свободно, никогда не видя и не зная женщин, ибо ясно, что женщина — величайшее бедствие». С тех пор Еврипид не переставал обнаруживать свои враждебные чувства при каждом удобном и неудобном случае. Даже в таких произведениях, как «Финикийки», в которых злобному чувству к женщинам отведено меньше всего места, встречаются колкие замечания в адрес прекрасного пола. «Не попадай к подругам на язык! Ведь женщины всегда прибавить рады, и их уста злоречия полны, когда они одна другую судят». Перевод Анинского. Впрочем, горе не исправило Еврипида. Он развелся с легкомысленной женой, но только для того, чтобы жениться на другой. Такова власть женщины. К сожалению, и вторая жена не оказалась на высоте своего призвания, она сбежала. Еврипид мог после этого дать полную свободу своему горькому чувству, и действительно в своих дальнейших произведениях он громит женщину со всей силой своего огромного таланта. Сохранился рассказ, что женщины, раздраженные дурными отзывами Еврипида, напали на него однажды во время празднества и даже хотели убить, но пощадили после того, как он дал обещание больше никогда не отзываться дурно о женщинах. Штоль считает этот рассказ вымышленным, полагая, что он был навеян комедией Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий», в которой со свойственным Аристофану юмором рассказывается, как женщины, собравшись на праздник Фесмофорий, в полном согласии устраивают суд над поэтом, чтобы приговорить его к смертной казни. как Еврипид, опасаясь за свою участь, ищет кого-нибудь из мужчин, который, одевшись в женское платье, принял бы участие в собрании женщин и защищал бы там поэта, как эту роль берет на себя тесть Еврипида, как его узнают и привязывают к столбу, чтобы судить за незаконное вторжение в женское общество, как Еврипид бросается в храм и вымаливает себе прощение обещанием больше никогда не поносить женщин. Но и Аристофан мог написать свою комедию на основании действительного факта. По крайней мере, эта история не заключает в себе ничего невероятного, если принять во внимание нравы времени, огромное значение женщин и выходящее из ряда вон женоненавистничество виднейшего автора греческой трагедии. Через много веков Еврипид нашел себе повторение в лице одного из представителей скандинавской литературы Стриндберга. Как и Еврипид, Стриндберг ненавидел женщин, был два раза женат и впоследствии отрекся от своих первоначальных чувств. Новое доказательство того, что время очень мало изменило что-либо в отношениях между мужчиной и женщиной. А женщина такая же, как и два тысячелетия тому назад.